Сейчас естественные точные науки имеют против них высокий забор специальных знаний, перелезть через которые не всякому легко. А вот в наш огород литературные они захаживают, набеги делают частенько, редко с новыми свежими идеями, чаще с горстью нафталина, с привычной миссией контролеров-запретителей. Зато как мы от непривычки благодарны, когда философы-обществоведы сами показывают пример смелого мышления. Помню, какую радость и именно благодарность испытали мы с Данилом Граниным, когда прочли в журнале «Век 20-й мир» статью Шахназарова «Логика ядерной эры», номер 4 за 1984 год. Мы неожиданно для самих себя отправились к незнакомому автору, чтобы выразить благодарность. Именно личную. Это было время, когда за высказывание мыслей сродни Шахназаровским в нашей писательской среде запросто было заработать ярлык «пацифист», притом в ругательном значении. У нас, конечно, свой понятийный аппарат, но тоже святых коров достаточно. Некоторые разлеглись прямо посредине дороги, ни пройти, ни проехать. Такую же прямую помощь ощутили мы, литераторы, в наших попытках мыслить нестандартно от физика Велихова, от его выступлений по проблемам войны и мира. Это сегодня никого таким не удивишь. Но когда несколько лет назад Велихов сказал по первому телемосту, что ядерная бомба — такой же всеобщий враг, как вчера был фашизм, что ядерное оружие совсем не мускулы, а раковые клетки, и что это безумие наращивать ядерную опухоль, помнится, как растерянны были наши некоторые идеологи, никак не могли переварить простую эту истину. И как же тут один из фининспекторов взялся уличать в пацифизме журнал «Век 20-й мир», когда тот напечатал статью на тему «Бомба Гиммлер, бомба Гитлер».